чуть ли не ангела-хранителя Пушкина, не помнящий справедливо поднял свой голос против чрезмерного возвышения ее личности. В самом деле, разве разгадка того, что она представляла собою, даст нам ключ к разгадыванию, что представляет собою Пушкин? Что за нелепость? Я не говорю, что она ничего не значит для понимания его, это было бы тоже нелепостью. Утрата ее писем к мужу — огромный пробел для нашего изучения Пушкина, но что бы мы могли узнать из них? Главным образом, думается мне, они бы дали нам более ясное представление о ней. Хотя, с другой стороны, знание ее по письмам к Пушкину не помешало бы нам в лучшем постижении Пушкина. Что она стремилась к обособленности от него, это не нуждается в доказательствах, и тут с ее стороны самые различные ходы. Обмен между ними письмами с предъявлениями претензий друг к другу приходится на время, когда Пушкин написал нежнейшее письмо к Александре Ивановне Беклешовой в девичестве Вульф, с которой около 10 лет назад намечался у него роман, так и не состоявшийся, и которой посвящено признание, одна из жемчужин пушкинской лирики. Этому роману, как бы с намерением продолжать его, и посвящено письмо с датой 11-18 сентября 1835 года. «Мой ангел, как мне жаль, что я вас уже не застал, и как обрадовала меня Евпроксия Николаевна, сказав, что вы опять собираетесь приехать в наши края. Приезжайте ради Бога, хоть к 23-му. У меня для вас 3 короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет на досуге и влюбиться. Я пишу к вам, а наискось от меня сидите вы сами в образе Марии Ивановны. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время и путешествие в опочку и прочее. Простите мне дружескую болтовню. Целую ваши ручки. А.П. Отношения между Пушкиным и Натальей Николаевной к этому времени становятся все более натянутыми. Она упивалась своими блестящими успехами в Великосветском Петербурге. Он же проникался все большую яростью к этому Петербургу. На этой почве и разрастался конфликт между ними, что с такой наглядностью и горечью выражается в его письмах к ней. От 8 июня 1834 года. «Милый мой ангел, я было написал тебе письмо на 4 страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое. У меня решительно сплин. Скучно мне жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно поступать, как им угодно. Опало легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата. А виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни». Видимо, в ответ на его жалобы о своем тяжелом душевном состоянии писала она ему, сделав благородную мину, что это из-за нее он оказался в таком положении, и что ему остается лишь пожалеть о своей женитьбе на ней. Иначе прочесть это письмо Пушкина невозможно. Она играла в благородство. Он прекрасно понимал ее. Из других его писем к ней того же времени следует тот же вывод. Она была слишком занята собою.